Ника пригубила вино, пытаясь уловить суть разговора, идущего за столом. Все о чем-то спорили. Отец, как это всегда бывало в семейных спорах, снисходительно усмехался, потирая щетинистый подбородок. А вот мачеха была настроена решительно и без юмора, так что Ника навострила уши, стремясь не пропустить ни слова. «Вот Ника вернулась! Пусть и рассудит!» Вдруг звонко воскликнула Афродита, сидевшая прямо напротив нее. Все снова обернулись к Нике. «Эй, дайте ей поесть толком!» — возмутился Гермес. Но его слова никого не убедили. Ника легко вздохнула. «Знаю я вас. Сначала вы спорите, а потом спускаете всех собак на того, кто рассудил спор не в вашу пользу. А в споре кто-то в любом случае проигрывает. К счастью, я только победа. Судить не моя забота. А главный судья у нас там», — Ника показала на Зевса. «Отец? И вообще мне кто-нибудь объяснит, из-за чего весь сыр-бор?» Афина тут же кинула ей через весь стол яблоко. Ника ловко поймала и, все еще не понимая сути, вопросительно оглядела присутствующих, а потом принялась рассматривать плод. Желтое яблоко хранило далекий запах полуденного солнца, и здесь, в черно-белом мире, оно казалось чересчур ярким. Через розоватый румяный бок велась надпись, будто вышитая полоснящейся кожуре стебельчатым швом. «Прекраснейшей!» Ника еще раз обвела глазами присутствующих, уже внимательнее. Она искала только одно лицо и, конечно, не нашла. «Это все проделки Эриды!» Кинула яблоко и сбежала. «Коза!» — процедила она сквозь зубы, так что расслышать это мог только Гермес. Тот кивнул, полностью согласной с ее догадкой. «И вы тут же решили организовать конкурс «Мисс Вселенная»?» — спросила она громче, обращаясь ко всем. «Очень умно. Ничего не скажешь, спорщики». «Не все», — отозвался Зевс. «Только моя прекрасная супруга и две очаровательные дочери». Нику не обманули милые улыбки, которыми обменялись при этом Гера, Афина и Афродита. «Артемида, а ты?» Миниатюрная и юная, еще хранящая в движениях детскую, даже мальчишескую порывистость, Артемида фыркнула. «О, нет, я пас. Я и так знаю, что прекраснейшая». Сидящие за столом добродушно засмеялись, и Аполлон приобнял сестру за плечи. «Так рассуди их сам», — предложила Ника и прямым броском отправила яблоко отцу. Она знала, что он не согласится. Влезть в столкновение трех богинь, которые из очаровательных существ легко превращаются в мегер, да еще и состоять при этом в близком родстве со всеми тремя, это чересчур даже для Зевса. «А давайте пригласим кого-нибудь из смертных», — предложил Зевс. «Гермес, сгоняй-ка вниз». «Нет-нет, это плохая идея», — живо возразила Ника и попыталась схватить брата за рукав. Но вместо мягкой клетчатой фланели поймала пальцами воздух. На свете нет никого быстрее Гермеса, особенно когда он исполнял роль небесного посланника. «Прошу меня извинить. Надо попудрить носик», — встала из-за стола Афродита. Гера и Афина тотчас поднялись со своих кресел и втроем богини прошествовали к выходу. Аполлон, отодвинувшись от стола, взял в руки любимую белую гитару, и как-то незаметно в ужине возникла музыкальная пауза. Пользуясь тем, что голоса стали громче, а внимание рассеяние, Ника тоже выскользнула в прохладный холл. И не напрасно. пока Гермес выжидал у окна, всем видом показывая непричастность к происходящему. Перед Афиной трясся и потел от благоговения смертный мужчина. Опаленное солнцем и загрубевшее от ветра лицо, ладная, хоть и простая холщовая туника, сандалии, крепкие ноги, запах оливкового масла, моря и овчин. Ника узнала Париса, троянского принца, и посочувствовала ему от всей души. Воительница Афина, тонкая и прямая, как струна, с почти солдатской выправкой, одетая в лиловый брючный костюм и пепельную блузку, в стального цвета туфлях-лодочках с металлическими каблуками, являла собой зрелище одновременно и грозное, и притягательное. «Я понимаю, что не могу повлиять на твой выбор. Он твой и только твой. Но если бы ты отдал яблоко мне, — мягко убеждала она Париса, — ты бы всегда выходил победителем из любой схватки. Состязание, война, спор, пари. Всю жизнь. Правда, Ника?» Афина обернулась к ней, но Ника предостерегающе подняла руки, мол, вот не надо еще и меня сюда приплетать. Снова. Гермес едва слышно хмыкнул. Рядом с Афиной возникла Гера, и Ника невольно залюбовалась ее прической, волосок к волоску, лежащий в идеальном каре, словно вырезанный из эбенового дерева. Ее ярко-алые губы довершали драматический образ. Метнув в соперницу недобрый взгляд, Гера озвучила Парису свое деловое предложение. «Парис, милый, твой дом и твое семейство ни в чем не будут нуждаться. Обещаю. Почет, достаток, благоденствие. Стоит тебе только принять правильное решение, и род твой прославится в веках. Что скажешь? По рукам?» Парис нервно сглотнул, переводя взгляд с одной богини на другую. Ника ощущала, как в нем нарастает паника пропорционально тому, как растет его понимание, что красота не способна сравниться в принципе. Красота богинь тем более, а любое решение выйдет боком. Ника ему искренне сочувствовала. Издалека раздался цокот каблучков по мрамору полов. Афродита любила эффектные выходы, и ее явно не устраивало внезапное появление или ковыляние на шпильках по густому ворсу ковра, так что она шла вдоль него, возле самой кромки, позволяя Парису оглядеть ее без спешки, с каждым шагом ближе и ближе, и отдать должное ее фигуре, подчеркнутой платьем густо винного оттенка. На запястьях богини от каждого движения звенели хрупкие тоненькие браслеты. Подойдя вплотную, она отбросила за спину черные волосы, и в воздухе сгустился душный, как июльская полночь, аромат болгарской розы. «Парис!» Афродита жарко взглянула на мужчину из-под ресниц. Гермес выразительно закатил глаза, но никто, кроме Ники, этого не заметил. А Парис и вовсе забыл, как дышать. Кровь отхлынула от его лица. «Вероятно, куда-то ниже», — цинично подумала Ника. Губы Афродиты чуть приоткрылись, источая неприкрытый соблазн. «Я не ожидала, что ты такой славный. Жаль, что я богиня». Почти правдоподобно огорчилась она, наконец. «В любом случае, тебе надо что-то решить. Кстати, у вас там, на земле, живет одна женщина, и если я в чем-то и уверена, то в том, что она прекраснейшая из смертных. Если бы мы встретились, уверена, она была бы о тебе того же мнения, что и я, и любила бы тебя до самой смерти. Так что, не договорив, она выразительно, как заговорщица, заглянула Парису прямо в глаза, добираясь до самого донышка. Потом кивнула, и, точно подгадав подходящий момент, удалилась. Афина и Гера, в последний раз посмотрев на Париса, тоже вернулись в залу, потеряв к мужчине всякий интерес, и двери за ним сомкнулись. «Мне кажется, или стало легче дышать?» Гермес подал голос от окна, которое продолжал умывать черно-белый дождь. «Ох уж эти дамы! Было занятно!» Парис стоял, опустив голову, и Ника терпеливо замерла. Наконец мужчина глубоко вздохнул и встретился с ней взглядом. «Вы тоже очень красивая», — тихо, но твердо проговорил он по-гречески. Его голос, как гибкий вьюнок, мгновенно оплел ее душу. Ей стало хорошо, горько и грустно. Ника уже знала его решение без слов, как всегда безошибочно чуяла чью-нибудь победу. Она кивнула сначала Парису, успокаивая его смятение своей улыбкой и стараясь не выглядеть встревоженной, а потом Гермесу, давая понять, что он может отнести Париса в освояси. Смертным не стоит задерживаться на Олимпе больше необходимого. Еще минута-другая, и он тут окочурится, и тогда придется сразу спускать его в Аид, а это уже перебор. При появлении Ники в обеденной зале все голоса стихли в ожидании. «Решение принято», — возвестила Ника, стараясь не обращать внимания на неприятный комок, свившийся в животе. Такова была ее священная обязанность — возвещать победу, будь то спор или война. Но сейчас все ее существо протестовало. «Лови!» И Ника перебросила проклятое яблоко прямо в руки Афродиты. Та сцапала его ловко, по-змеиному резко звякнув браслетами, и тут же ослепительно улыбнулась. Все захлопали и заговорили разом. Поздравляли Афродиту, поднимали тосты, снова спорили, хохотали, обсуждали награды, обещанные каждой из богинь Парису. И история уже начинала обрастать домыслами, слухами и сплетнями. Все это отчаянно веселило каждого из присутствующих. И даже Гера, кажется, не выглядела оскорбленной. Положив унизанную массивными перстнями руку на плечо супругу, она что-то обстоятельно ему рассказывала вполголоса. Даже слугам, обязанным быть незаметными, передалось всеобщее облегчение и ликование. Только не Ники. Она сидела за столом, и кусок не лез ей в горло. Всем на Олимпе. И она не исключение, доподлинно известно, кто из смертных прекраснейшая. Елена, жена спартанского царя Менелая. И чутье подсказывало, что добром тут не кончится. Менелай не из тех, кто спускает такое с рук, тем более принцу Трои. Да и жену он любит. Наконец Ника не выдержала. «Меня одну?» «Смущает исход дела», — громко и рассерженно спросила она, вскакивая. Гермес предостерегающе зашипел на нее, но она жестом заставила его замолчать. Звяканье вилок и ложек, звон бокалов прекратились. Олимпийцы притихли, глядя на Нику с неудовольствием и недоумением. «Нарушать правила небесного приличия, прерывать праздник — вот так просто!» Да и было бы из-за чего, а то всего-навсего какой-то смертный. Это казалось неслыханной наглостью. Но поскольку Зевс молчал, никто не посмел одернуть Нику. Ножки отодвигаемого Зевсом кресла скрипнули, и этот звук был единственным в нависшей тишине. Все взгляды обратились к нему, и Ника тоже посмотрела на отца. Зевс добродушно улыбнулся. «Я оставлю вас на некоторое время. Надо дать несколько распоряжений. Веселитесь, не скучайте, Ника догнала Зевса уже в дверях. Правда, поймать его за рукав рубашки, как обычно ловила Гермеса, она не осмелилась. «Отец, подожди. Неужели ты думаешь, что это справедливо? Вся эта история очень похожа на повод к войне между Спартой и Троей. Ведь цари не поделят женщину. Не рубить же ее напополам. Люди будут сражаться и погибать из-за того, что три богини поспорили, какая красивее, или что Эриду не пригласили на попойку». «Выбирай выражение, Ника», — нахмурился Зевс, пропуская ее в дверях и легонько подталкивая в спину. Серебряные створки захлопнулись позади них, и гул застолья вновь начал нарастать. «Нет, люди будут сражаться, потому что троянский принц уведет жену у царя Спарты». «Ой, да ладно!» — поморщилась Ника. «Еще бы! Это ведь Афродита внушит ему и чужой жене божественную любовь друг к другу. Куда ему устоять?» «Что поделать?» — картинно вздохнул Зевс, поглаживая подбородок. «Так предопределено». «Кем?» «А вот тут ты обозначила серьезную философскую проблему», — усмехнулся Зевс. «Ника, девочка моя, не забивай голову пустяками. Возвращайся за стол, пей, ешь и веселись. Все будет, как будет». «И как же будет?» — не сдалась Ника. Зевс прищурился, и взгляд у него стал отсутствующий, странствующий в бесплотных дебрях грядущего, сокрытого от глаз всех иных существ. «Будет большая война. Многие погибнут. Наши мальчики и девочки передерутся. Я имею в виду Афину, Артемиду, Ареса, Аполлона. Что с них взять? Дети неразумные. Хоть Гера не станет ввязываться, и то славно». «А люди, люди!» — нетерпеливо воскликнула Ника. Божественные разборки давно стояли ей поперек горла. Зевс пожал плечами. «А что люди? Троя падет. Победят ахейцы. Ты сама возвестишь их победу». «Но отец...» — попробовала возразить Ника. Она нервно кусала губы. «Разве у них нет права самим решать, воевать или нет? Какой смысл в войне, если все заранее решено? А как же свобода воли?» Зевс смерил ее веселым хмельным взглядом. «Опять упрямишься. Наивная девочка ты, Ника, даром что богиня, и строптива не в меру. Какая свобода? О чем ты? Они всего лишь люди, и над ними, как надо всем на земле...» Он кивнул на распростертый за окном, на самом дне пропасти, искрящийся город. «Рок! Судьба! Предопределение! Называй, как хочешь, сути это не меняет. Истории обречены разыгрываться снова и снова, на небе и на земле. Даже у богов есть судьба, и от нее не отделаться. Все будет так, как предначертано, ничего не переломить. Если уж мы от этого не свободны, то что говорить о каких-то букашках, что ползают по земле? Они ведь даже не знают, как обстоят дела в действительности. Они даже не могут представить себе наше жилище таким, какое оно есть на самом деле. Скажешь, это настоящий Олимп? Как он есть, этот небоскреб из стекла и бетона, который ты видишь, что Олимп? Действительно?» Он громогласно расхохотался. Ника растерянно оглядела холл с глянцевитыми полами, залитое дождем окно в отблесках нижней грозы, раскидистую пальму в катке в дальнем углу, черно-белую передовицу, свернутые газеты на столике. «Что ты имеешь в виду?» — помедлив, решила прояснить она. Но он все смеялся, чуть не до слез. Ника чувствовала, как внутри ее поднимающаяся волной злость смешивается с вязкой безнадежностью. Мысли путались и мельтешили. Наконец Зевс перевел дух и покачал головой. «Откуда тебе знать, как все устроено на самом деле? Ведь даже тебе все это только чудится!» Он протянул руку и коснулся ладонью ее лба, стремясь то ли погладить, то ли потрепать.